Глава 165. Не повезло, как обычно. Я смог воспроизвести модель меха на 40%. Надеюсь, этого будет достаточно. Продвинутых знаний Хан Сяо было недостаточно, поэтому он смог создать только прототип с меньшим количеством функций, как в случае со снайперской винтовкой «Призрак». Но в отличие от винтовки, у меха было огромное преимущество. Даже при том, что у него будет только неполная версия, у него не должно быть различных дефектов, которые были у снайперской винтовки «Призрак». Самостоятельное создание меха было огромным проектом и не могло быть завершено в течение короткого времени. Хан Сяо планировал закончить свою работу над различными модулями во время своего путешествия между деревнями новичков. Кроме того, ему придется скомбинировать несколько новых чертежей, чтобы улучшить силу меха. Основным источником энергии будет мини-реактор «Костер», и Хан Сяо должен подождать, пока Лэй Джин Юй закажет его для него. Этот реактор был также продвинутым механизмом, который он пока не мог собрать самостоятельно. К счастью, он встретил другого механика и мог использовать помощь других мастеров. Говоря об этом, четыре чертежа старика Лу были также редкими предметами. Возможность для получения этих чертежей появится, когда Лэй Джин Юй покинет Черную Сосну и запустится скрытый квест. Ему нужно будет подождать еще немного. Эти четыре чертежа можно будет объединить для создания системы защиты и нападения, которая может быть добавлена к меху. Мех был вторым важным элементом технического снаряжения Хан Сяо, и с четырьмя чертежами от старика Лу он сможет начать разрабатывать третий. Хан Сяо был взволнован. С тремя единицами тактического снаряжения, которые бы дополняли друг друга и имели бы очень сильные тактическо-технические характеристики, не было бы необходимости беспокоиться в битве, даже против Беннета. После завершения посещения деревень новичков и получения большого количества опыта, я, наконец, могу осуществить некоторые из своих больших планов. Хан Сяо рассчитал время и вдруг нахмурился. Если я правильно помню, в ближайшее время должно начаться событие «Чужой». На Южном континенте было 5 деревень новичков. Помимо деревень Большого Рога и Зеленой Долины, Хан Сяо потратил 11 дней на посещение остальных трех. Большая часть его времени ушла на дорогу. Когда он появлялся в остальных деревнях новичков, ему не требовалось много делать. Игроки сами начинали толпиться вокруг него. Те, кто хотел продвинуться, продвигались, а те, у кого были свои дела, занимались своими собственными делами. Это было суперэффективно. Его популярность очень сильно возросла благодаря «Галактике Таймс» и отзывах на форуме. Хан Сяо произвел глубокое впечатление на игроков, и они знали, на что он способен. Хан Сяо произвел кое-какие расчеты. От 25% до 30% игроков пришли к нему, чтобы стать механиками. Это соотношение было намного большим, чем в его предыдущей жизни. Несмотря на то, что на Аквамарине было только 3 основных класса, соотношение было неравномерным. В его предыдущей жизни было 30% эсперов, 50-60% бойцов и только около 10% механиков. После рекламы Хан Сяо количество механиков стало в 3 раза больше. Помимо базовых знаний, по смене класса, он также обучал базовой стрельбе и базовому бою. Эти базовые навыки привлекли многих начинающих игроков, и большинство подходило к нему именно ради этих двух навыков. Это было настоящее денежное дерево. Хан Сяо получал небольшую прибыль от каждого начинающего игрока, но эти крошки быстро собирались в настоящее состояние. 3 деревни новичков принесли ему в общей сложности 9,23 миллиона опыта. Эффективность была шокирующей. За эти 11 дней получения опыта с ракетоподобной эффективностью он заработал сумму, сравнимую с выполнением 10 или около того миссии высокой сложности. Игрокам того же уровня в его предыдущей жизни пришлось бы потратить много месяцев, чтобы получить такое же количество опыта. Совокупный эффект от его интерфейса и функции NIP помогал ему значительно улучшаться. Ну, по крайней мере, он нашел себе стабильный канал для опыта. Рынок игроков имел наибольший потенциал, и поскольку он смог монополизировать этот рынок на данный момент, его прибыль была просто потрясающей. Хан Сяо решил потратить весь опыт, который он приобрел, чтобы повысить уровень своего класса «Механик-стажёр» до максимального 15 уровня. По достижению 55 уровня ему нужно было продвинуться, чтобы повысить свой уровень. В версии 1.0 предел уровня был 60-м. Ему оставалось только 5 уровней до максимального. Тем не менее, он не был ограничен в повышении уровня верхним пределом этой версии. Хан Сяо по факту мог стать первым персонажем на Аквамарине, который достигнет 60 уровня. К сожалению, требования продвижения на этот раз стали для него настоящей головной болью. Механик-стажёр достиг 15 уровня, максимального. Плюс 120 энергии, плюс 1 ловкости, плюс 1 выносливости, плюс 4 интеллекта. Вы получили 3 очка атрибута. Вы получили 1 очко потенциала. Достигнут предел уровня основного класса. Миссия продвижения в классе запущена. Требования. Создайте 5 механизмов с рейтингом энергии не ниже 60 фиолетового качества. Блин, насколько плоха моя удача. Из всех миссий на продвижение мне попалась самая проблемная. Хан Сяо был ошеломлен. Под эпическим качеством подразумевалось качество выше синего. С тех пор, как он начал собирать механизмы, около 15-20% его машин были синего качества, и только 1-2% его машин достигали фиолетового. Оборудование одного и того же типа отличались друг от друга в зависимости от качества. Например, была существенная разница в характеристиках складного ножа белого качества по сравнению со складным ножом синего качества. К тому же оборудование с синим качеством имело дополнительные эффекты. Тем не менее, нож синего качества нельзя сравнить с роботом-ровером белого класса. Холодное оружие, гранаты, роботы – это оружие основано на шаблонах того же рода. Например, бритва хорошего качества может быть использована для комфортного бритья. Однако ее нельзя использовать, чтобы размешивать жареные овощи. Разные виды оборудования имеют свое назначение и свою специализацию. Чем более высокотехнологичным было оборудование, тем сложнее было улучшить его качество. Атрибут интеллекта также влиял на качество, и интеллект является ключевым атрибутом механиков. Механики высокого уровня могут легко создавать простые машины лучшего качества. Требованием «рейтинг энергии не ниже 60 для продвижения» ограничивало возможность использования низкоуровневого оборудования в качестве лазейки. Он должен был создать оборудование фиолетового качества, которое будет отвечать требованиям по рейтингу энергии. Этот тип миссии для продвижения считался самым сложным. Обычно, когда человек достигал предела по уровню атрибута, ему было нелегко постоянно делать оборудование соответствующего качества. Это происходило либо по счастливой случайности, либо путем улучшения своих навыков и получения новых способностей. Независимо от того, какой маршрут он выберет, ему понадобится много времени. Хан Сяо нахмурился, и ямка между его бровями углубилась, как большой овраг. Продвижение было трудным. Более того, ему нужно будет использовать свои очки опыта, чтобы повысить уровень своих навыков и комбинировать чертежи. Это может стать бездонной ямой, особенно комбинирование чертежей. Повышение на 5 уровней стоило ему почти 5 миллионов опыта. Что касается оставшегося опыта, Хан Сяо оставил 2 миллиона на комбинирование чертежей, а остальные – для повышения навыков. Он повысил промежуточную близость к технике и молекулярное очищение до максимума. Среди его навыков промежуточная близость к технике была его основным навыком, следовательно, стоимость была выше. Эффект был также, естественно, более заметным. Так как этот навык влиял на качество оборудования, он был полезен при выполнении миссии продвижения. Хан Сяо быстро зарабатывал опыт, но еще быстрее его тратил. Хан Сяо глубоко вздохнул. После того, как он потратил огромное количество опыта сразу, он почувствовал большое удовлетворение. Хан Сяо посетил все деревни новичков на Южном континенте. Далее Хан Сяо решил посетить Западный континент. Нациями Западного континента были Мейпл и Ордина. Он пробыл на Южном континенте слишком долго, и теперь, наконец, может посетить другой континент. По пути я также могу начать секретный квест. Трагедия Лапуттера произошла как раз на Западном континенте. Поскольку была необходимость пересечь океан, транспортный самолет приземлился в аэропорту одного из портовых городов Хесла, чтобы подготовиться к дальнему полету и дозаправить топливо. Это была территория Антонио. Хан Сяо потратил огромную сумму денег, почти опустошив склад Антонио, и заполнил свой самолет большим количеством материалов. «Ты собираешься на Западный континент?» Антонио держал во рту толстую черную сигарету. Рукой размером с медвежью лапу он похлопал Хан Сяо по плечу. «Такой человек, как ты, убийца, определенно попадет в черный список многих стран. Специальные агенты Мейпла и Ордины могут наведаться к тебе на чашечку чая. У тебя не будет там права голоса. Наша власть на Западном континенте ограничена. Совет тебе. Постарайся не выдать себя раньше времени. И? Будь осторожен!» Хан Сяо засмеялся и воскликнул с притворным удивлением. «О, ты смог завершить свою речь одним предложением!» Хан Сяо похлопал сильную руку Антонио и поднялся на борт самолета. «Не волнуйся, я не буду вытворять там сумасшедшие вещи». Заправленный топливом самолет взлетел и исчез в воздухе. Поскольку Хан Сяо навестил все деревни новичков на Южном континенте, это вызвало огромную дискуссию на форуме. Начинающие игроки трех других континентов завидовали игрокам Южного континента. Они тоже хотели встретиться с черным призраком. Однако они не могли перейти на другой континент. Таким образом, они могли только беспомощно наблюдать, как игроки Южного континента хвастались этим на форуме. Это заставляло их чувствовать себя ужасно. Это было сродни тому, как если бы вам показали фотографию фастфуда посреди ночи. Даже если бы вы были голодным, вы не могли бы съесть ее. Не было никакого смысла завидовать, поэтому все, что могли сделать беспомощные игроки, это выразить свои эмоции на форуме. «Ах, я хочу встретить черного призрака!» «Я заболел. Я умру, если я не увижу с черным призраком!» «Почему на нашем континенте нет таких персонажей, как черный призрак?» Игроки с Южного континента смеялись, считая, что им повезло. И они родились на лучшем континенте. Глядя на игроков с других континентов, ворчащих по поводу своей неудачи, игроки Южного континента чувствовали свое превосходство. «Чувак, удача также является частью силы. Не то чтобы я хотел кого-то из вас обидеть, но по факту вы все здесь мусор». Почти у всех игроков Южного континента было раздуто эго.